Глава 9. Дерево насыщается солнцем, поглощает блеск и тепло, дрожание атомов и вращение электронов, пульс выжженного в гелий звездного водорода, принимает и другую силу, более первобытную, менее агрессивную, но стабильную и длительную, жар большого взрыва, фоновое излучение, шепот прошедших эонов. Кормится и синевой, уже вне физики, вне уравнений, которые упорядочивают математику нехимически, собирает молитвы и восхищение тех, кто видел шар Земли собственными глазами, и тех, кому дано было лишь смотреть на фото. Сверкающий в космосе изумруд, светлый, светящийся символ мечтаний о лучшем будущем и знания, которое позволило строить спутники. Так было когда-то, но теперь Земля уже не гладкая и сверкающая, словно глаз молодой девушки. Благородный камень покрыл туман порчи, темные пятна шума, которые заметны даже обычными технологическими спутниками. Мифрильные детекторы отчетливо и четко регистрируют эту проказу на поверхности изумруда, источник злой силы. И несмотря на это, Земля все еще заряжает спутники хорошей энергией, позволяя им находиться на орбите, а когда приходило время выбрасывать семя, которое развивалось в зародыш нового спутника. Ясеневый шар проходит вокруг Земли за 96 минут, но может и изменить высоту и направление, зависнуть геостационарно. Теплей окружающего вакуума более чем на 170 градусов, он растапливает перед собой ледяную пыль, оставляя позади сверкающий хвост газов длиной в 20 метров. Конец этого хвоста снова замерзает в темноте. Диаметр шара 58 сантиметров, и на самом деле он не литой. Это скорее трехмерная китайская головоломка, изготовленная по четким планам человеческих инженеров и эльфийских чародеев. Его оплетают мифрильные проволоки, отдельные элементы соединены мифрильными поршнями и шарнирными петлями, мифрильные штыри и фитинги воткнуты в твердый темный ясень. Порой из земли приходит сигнал, металл тогда растягивается и гнется, деревянные элементы передвигаются, входят в новые зацепы, соединяют мифрильные слоты, шар открывается, раскладывается, как озябшая птица, которая внезапно раскрывает крылья. Собранная за много дней и недель одинокого пути по орбитам, энергия Солнца и Земли, жар первобытного космоса и мощь заклятых в интарсиях эльфийских символов позволяют спутнику работать. С Земли летит сигнал. Мыс Канаверал все еще работает, НАСА функционирует. Сеть обсерваторий куда меньше, чем некогда. Войны уничтожили государства и континенты не только физически, магией, потопами, извержениями вулканов. Не хватает материалов, нефти, угля, редкоземельных металлов, дешевой еды. В странах, которые уцелели, население вернулось из городов в села, из сферы услуг к сельскому хозяйству. От гедонизма обитателей Старого Запада к тяжелой физической работе. Снова открываются угольные шахты, бурятся скважины в поисках газа, топят деревом и соломой. Миллионы гектаров полей стали плантациями биотоплива, необходимого для функционирования армии. Благодаря американской технологии добывается сланцевый газ. Мало какие из стран в силах поддерживать высокие технологии. Космос снова доступен только немногим, а мировой сетью обсерваторий, антенн, спутниковых катапульт распоряжается НАСА, чьи важнейшие базы расположены в США, в Королевстве Польском, в Багдадском халифате, на Австралийском архипелаге и в Свободной Республике Антарктида, а также на Золотой равнине на Марсе. Спутник получает сигнал, начинает перестройку, выдвигает мифрильные зеркала, выталкивает накопленную энергию и начинает перемещаться. Это движение, которое противоречит теориям Ньютона, описывающих силы действия и противодействия, оно зовется земными физиками Мюнхгаузеновым, потому что напоминает вытягивание себя самого за волосы из болота. Спутник ждет дальнейших распоряжений. Возможно, ему придется фотографировать магический спектр континентов Земли, исследуя изменения завес, приливы географии, движения морских чудищ, иллюминесценцию вспышек силы, создаваемую межплановыми проколами. Может, он должен послужить всего лишь орбитальным передатчиком, переслать сигналы с одной военной базы на другую. Может, он должен исследовать активность Солнца и тщательно установить положение определенных небесных тел, чтобы военные чародеи могли приготовить планы военных операций, принимая во внимание асценденты космических сил. Наконец, возможно, речь идет еще о чем-то, о вызове других спутников, о соединении с ними в один большой передатчик и о направлении сигнала еще дальше, туда, где живет единственное свободное от балрогов человеческое сообщество – на Марс. Но на этот раз спутник получает очень странные сигналы, неизвестные и враждебные. Они пока что не опасны, у них нет силы, они не представляют собой завершенные фразы и формулы, скорее отдельные звуки, которые проговариваются без лада и склада. Но в них чувствуется ритм чужого языка, опасные символы, легкие, но приметные струны силы. Спутник защищается перед ними без особых проблем, а мигом позже сам устанавливает связь с Землей. Тревога, тревога, тревога! Из гиены течет вонь магии нового рода, какой спутник никогда ранее не регистрировал.